Глава 5. Покушение. «Скажу да, не поверишь. Скажу нет, обидишься», — не поворачиваясь, сказал Иван. «Пожалуй, просто обрадуюсь, а духи все те же». Молодой человек повернулся к Наташе. Хороша, эти годы пошли ей на пользу. «Во всяком случае, не карманный вариант, как Джан», — подумал Иван. «А формы? Боже, какие у нее формы были!» «Я не обижаюсь, я ждала тебя, Ваньша. Правда, правда. Даже когда узнала от Олега, что ты там чуть ли не обручился с китаянкой. Но я не поверила». «Вот трепло», — в сердцах бросил Иван. «Кто его за язык тянул?» «Это он в отместку так сказал, когда я не отреагировала на его ухаживание», — звонко рассмеялась Наташа. «Олег слишком самоуверен, к тому же непостоянен. Почему ты не отвечал на мои вызовы? Нам что, было плохо вдвоем?» — с претензией спросила Наташа. «Ты чего, Кнопка?» — рассмеялся Иван. «Мы встретились с тобой всего пару раз перед моим отлетом. Я и забыл, если честно. Ну, знаешь, тебе еще тогда не исполнилось 18 лет. И потом до меня тоже дошли слухи, что ты позже встречалась с Виталием Морозовым, внуком самого императора. Я думал, прилечу, а ты уже принцесса». «Принцесса?» — она обняла Ивана, крепко прижавшись своим, уже далеко не детским бюстом к нему, и не хотела отпускать. «Я не прочь стать принцессой, но только если принцем будешь ты». «Отец вряд ли станет императором, а жаль. Из него бы получился отменный правитель». «Тогда ты и стань!» — Наташа требовательно ударила Ивана кулачком в грудь. «Я буду голосовать за тебя». «О, что я слышу! У нас зреет заговор!» — зловещим шепотом спросил Иван Наташу и нежно погладил по волосам. «Мысли вслух не более. Может, спустимся, а то становится прохладно?» — предложила Наташа. «К гостям?» — наивно спросил Иван. «У вас в рассвете это делают при всех?» — невинно хлопнула ресницами Наташа. «А мы будем делать это?» — дурашливо спросил Иван. «Ты свободна?» «Пока да, если один белобрысый балбес мной не овладеет в ближайшее время. Иначе мне придется броситься вниз с этого балкона. Испорчу твоей сестре праздник, милый». Она крепко взяла его за пуговицу камзола и увлекла к выходу. «Не надо самоубийств, пойдем лучше в мой флигель». «Ты поселился в своей старой комнате?» «Да, мне там нравится». Они спустились по винтовой лестнице до середины башни и пошли вдоль старинной крепостной стены. Им встретился один охранник, прохаживающийся возле бойниц. Коротко кивнув младшему сыну Романова, он сделал вид, что ничего не заметил. Впрочем, Иван уже вырос из того возраста, когда вот так же напоролся, ведя юную служанку в свою комнату. Сейчас он мог пройти и через гостей вместе с Наташей, но не хотел пока афишировать их отношения. Охранник же ничего никому не скажет. Иван еще не успел разобрать вещи, и чемодан стоял на полу посередине комнаты. Костюм, в котором он прилетел, лежал на кровати. Наташа с интересом взяла его в руки. «Что за идиотский покрой? И ткань какая-то грубая?» Она рассматривала пиджак, в котором он прилетел из рассвета. «В рассвете сейчас так ходит молодежь», — пояснил Иван. «В моде опять унисекс. Короче, непонятно, кто перед тобой. Учти, что еще почти все китаянки плоские, как скамейка». «Какая-то хламида. Словно из мешка из-под картошки сшили. Фигура совершенно не подчеркнута, а брюки? Эти широченные трубы налезут на любую лошадь. А как же задница? Мы, девочки, любим смотреть на мужские задницы». «Когда ты успела стать такой развратницей?» «Пока тебя не было, красавчик. Так что ты там говорила о китаянках плоские?» Одним движением, нажав куда-то, она заставила свое праздничное платье упасть к ногам. Такого быстрого поворота событий молодой человек не ожидал и застыл с открытым ртом. «Да, ты прекрасна. Натали, у меня слюни текут», — признался Иван. «Так что же ты медлишь, Ваньша?» Наташа переступила упавшее платье и подошла к нему сама. Иван не мог оторвать взгляда от роскошной брюнетки. Своими миндалевидными глазами она напоминала ему Джан Ли, но в то же время была ее прямой противоположностью. Белая мраморная кожа резко оттеняла черные волосы. Аккуратный курносый носик, за который Иван прозвал ее Кнопкой, небольшой рот с красиво очерченными губами и острый подбородок — все это делало ее похожей на хитрую лисичку. Его взгляд опустился ниже, скользнув по изящной шее, и остановился на впечатляющих размеров груди. От такого великолепия Иван отвык на чужбине. Полная крепкая грудь задорно манила его к себе розовыми сосками. Иван с трудом оторвался, переведя глаза ниже. Узкая талия, широкие бедра и в меру длинные ноги с полными бедрами оканчивались почти детскими ступнями. Наташа хорошо понимала, в каком шоке пребывает сейчас Иван, и похотливо улыбнулась, беря на себя инициативу. Еще через пару минут Иван тоже освободился от своей одежды. Наташа повернулась к нему спиной и взяла его за руку, продемонстрировав ему свою восхитительную задницу. Пройдя по комнате к широкой кровати, она залезла на нее и застыла, стоя на коленях, опустив голову на подушку, при этом изящно прогнулась, призывно помахивая задом. Иван не заставил себя ждать. На следующее утро Аристарх Романов, сопровождаемый звеном пираний, вылетел на корабельные верфи с инспекцией. Они располагались вдали от столицы, дабы не беспокоить жителей примерно в часе лета. Старинное словечко «верфи» использовалось Романовым в память о своем великом предке Петре I, который на верфях строил деревянный флот. Сейчас же все было немного сложнее. Верфи располагались сразу на нескольких уровнях и осуществляли полный цикл производства космических кораблей. Подземные сооружения уходили в кору планеты на десятки километров. Там базировались сталелитейные цеха. В них рождались корпуса будущих космических монстров. Наверх уже поступали готовые блоки, где их собирали воедино. Далее они подавались на стапеля, где устанавливались двигатели. После всех необходимых проверок, когда корпус становился монолитом и одним целым с двигателями, он обзаводился броней. Дальнейшее его путешествие проходило в отделочном цеху, где корабль получал всю необходимую начинку. В конце всех манипуляций на готовый к взлету корабль монтировали вооружение. Затем следовали многочисленные контрольные процедуры, в том числе коррекция и проверка всех систем. Казалось бы, уже готовый корабль, однако, не отправлялся в доки, а подвергался все тем же процедурам, но уже в другом цеху, повторно проходя еще раз полную проверку. И даже при почти 100% насыщении верфи роботами, которые, как ожидалось, не должны давать сбоя, в соседнем цеху все-таки находили скрытые изъяны. Смысл в двойной проверке оправдывал себя, ведь даже роботы могут ошибаться. Отклонение от технологии хотя бы на десятитысячную долю микрона в бою приводило к гибели корабля и экипажа. Но и это еще было не все. Такие классы кораблей, как тяжелые крейсеры, линкоры и дредноуты, проходили тройную проверку. Все это занимало изрядное количество времени, но изделие, что выходило в итоге со стапелей, имело тысячекратный запас живучести и стопроцентную гарантию. Самые мощные двигатели во всем человеческом пространстве гарантированно работали при любых нагрузках. Например, во время войны за систему Нави на каждый погибший русский корабль пришлось 16 кораблей рассвета. Коготь не потерял ни одного тяжелого крейсера и линкора. Порой они выходили из боя практически разорванные пополам, но все-таки добирались до ремонтных доков, при этом умудряясь вести бой. Аристарх Романов пролетал над верфями, занимавшими площадь нескольких европейских государств времен старушки Земли. Внизу проплывали корпуса кораблей, достигавших 20 километров в длину. Над каждым таким дредноутом работало до 200 тысяч человек в общей сложности, и постройка занимала минимум 2 года. Звено из 6 таких дредноутов постоянно дежурило на пространственных воротах в системе Нави, контролируя переход на Денеп. Соседняя система Денеп уже принадлежала рассвету. Коготь в свое время хотел ассимилировать и ее, но не сумел переварить такой жирный кусок и в итоге сдал позиции. Система Денеп была богата ископаемыми на 5 своих планетах. На одной из них, на Фрее, обнаружили селениум. Примерно 1,5% от разведанных запасов вообще. Это считалось большой удачей. Рассвет заморозил добычу и огородил месторождение, предпочитая покупать селениум у русских, а свое оставить до лучших времен. Это было последнее официальное открытое месторождение. Вот уже 30 лет селениум больше не находили. Он же был необходим для производства гипердвигателей, начиная от самого маломощного, где требовалось всего 6 килограмм минерала, и до чудовищных по своей мощности движках дредноутов, куда уже уходило по 2 тонны в каждой. У среднего дредноута имелось от 32 до 128 двигателей. Такая махина имела сумасшедшую внутрисистемную скорость и даже могла совершать прыжки по маякам в соседние системы. Что касается гипердвигателей, здесь было 2 важных аспекта. Казалось бы, зачем они, если есть пространственные туннели? Да, система ворот, построенная древними, имела разветвленную сеть, но ограничивалась всего 3 десятками систем, пригодных для жизни. Но далеко не всегда там можно было найти нужные минералы, руду, газы и прочие материалы. Поэтому постоянно велись изыскания в прилегающих системах к корневой, где имелись ворота. Гипердвигатель давал возможность совершить прыжок вслепую или на маяки, установленные заранее. Второй аспект — это небывалая мощность гипердвигателя. Он мог не только выкидывать корабли в другие системы, но и таскать по системе грузы. Обычный двигатель ни за что бы не сдвинул с места корабль классом перехватчик и выше. Так что как бы не хотелось, а приходилось использовать гипердвигатели практически везде. И селениум стал стратегически важным минералом. Кортеж с хозяином верфи на борту приземлился на территории готовой продукции. Делегацию встречало все руководство верфей. Аристарх Романов еще сверху увидел довольно большую толпу в белых касках. Он точно знал, что внизу нет ни одного бездельника, и чтобы заработать белую каску, человеку приходилось проходить весь путь от самого низа в течение 20 лет, не меньше. Ни один из тех людей, что сейчас его встречали, не попал в администрацию по блату. Таких у Романова вообще не было. Каждый рабочий из 30 миллионов занятых в производстве имел собственное производственное клеймо и полностью отвечал за свой узел, будь то крошечная заклепка или чехол на сиденье. Труд рабочих оплачивался соответственно, но в свете новых хотелок императора заработная плата уменьшилась бы втрое. Аристарх понимал, что тем самым возникнет смута и все кончится бунтом. Иными словами, Морозов нахально сообщил ему о рейдерском захвате его производства. Потерять дело всей своей жизни и своей семьи Аристарх Романов не мог. В противном случае это грозило полным уничтожением его родных, его людей, его репутации. Согласившись на 20%, он мог сразу заказывать надгробие для всех сразу. «Господин Романов, добрый день!» — приветствовал его директор. Никакого подобострастия, только деловой тон. Такое правило было заведено давным-давно, еще его прадедом. Даже когда Романовы сидели на троне. «Добрый Николай, докладывай, коротко, по существу. Меня в первую очередь интересуют корабли в наличии, которые могут вступить в бой, а также экипажи к ним». На ходу объяснял Романов директору, зачем он прибыл. Аристарх и еще с десяток директоров быстрым шагом направились в административный корпус. Остальные, собравшиеся, без лишних слов отбыли на свои участки. 6 звеньев тяжелых пираний, каждая по 12 машин, итого 96. 32 эсминца «Афалина». 16 тяжелых ракетных крейсеров «Касатка». 16 пушечных линкоров «Мурена». 4 дредноута «Краб». Все полностью снаряженные в данный момент проходят боевое слаживание в системе R9953. Напомни, где это? 2 прыжка от Нави. Прибыть сюда они могут не раньше, чем через 2 суток, четко ответил Николай Семенов. Возвращай немедленно и оставь их за Церерой. Заодно пусть перекроют грузопоток с планеты. Хватит разбазаривать селениум. «Аристарх, это война?» — у Семенова дрогнул голос. «Наш маневр не останется без ответа». «Знаю, нам будет противостоять примерно такая же сила. Я постараюсь обойтись малой кровью. Вызови ко мне главного инженера по двигателям, я хочу сам убедиться кое в чем». Директор отдал необходимые распоряжения. «Ты уверен, друг?» — спросил Николай. «К сожалению, к нам летит рассвет с ультиматумом, а Морозов пустил все на самотек». «Ты со мной, Коля», — Аристарх посмотрел в глаза директору. Они дружили уже более 20 лет и понимали друг друга с полуслова. «Есть сомнения?» — усмехнулся директор и погладил свои роскошные усы. «Куда я от тебя, Аристарх? Единственная просьба — поберечь ребят с обеих сторон». «Само собой, они еще пригодятся нам в войне с рассветом». «Так вот, что ты задумал», — покачал головой Семенов. «Переворот и война». «Не переворот, а восхождение на законный трон, который случайно достался Морозовым. Замечу, именно случайно. Они же всю жизнь были торгашами, и слово империи для них пустой звук. Они ее продают по частям, совершенно не задумываясь о тех 20 миллиардах подданных, что вручили свои жизни императору. 4 основные системы, больше 200 вспомогательных систем, и все это окажется в ловушке только из-за непомерной жадности Бориса Морозова, который ни капли не заботится о процветании и благополучии. Обложился одними ворами и сидит, считает барыши, Коля. Они и верфи хотят отнять у меня, стать хозяевами и здесь. Как ты думаешь, когда все развалится, если они отберут верфи?» «Сразу и развалится. Я их прекрасно знаю. Куда бы они ни приложили свои руки, следует коллапс. Им-то что волноваться, они надеются свалить отсюда с награбленным в 3 кита». «Так и есть, Коля. Рассвет решил пойти по пути Янки и устроить нам второй набат. Со временем они заберут все, и останемся мы сидеть в своей системе безвылазно. И этот день настанет намного раньше, чем ты себе представляешь, Коля». «Я тебя хорошо знаю, Аристарх. Раз ты решился на такой шаг, значит, все плохо. Даже хуже. Где твой инженер?» «Прибыл. Запускать?» «Сами выйдем к нему. У тебя есть под рукой рабочий двигатель?» «Конечно, на стенде стоят пара. Вчера только установили маршевые для краба, каждый по 2 эксаватта. Последние разработки только пошли в серию. На дредноутах, что отгрузили в прошлом квартале, такие же стоят». «Да, по 4 штуки. Каждый заменяет по 8 предыдущих двигателей». «Отлично, система управления та же», — поинтересовался Аристарх Романов. «Да, все идентично. Да вот Сергей сам расскажет». Семенов пожал руку инженеру. «Приветствую, Аристарх». Главный инженер поздоровался с хозяином. «О чем я должен рассказать?» «Меня интересует дистанционный запуск двигателей и их остановка. Хочу посмотреть, как это будет выглядеть на двигателях, установленных на стендах». «Проще некуда, сейчас покажу. Идемте, они в соседнем здании», — позвал за собой главный инженер. На улице Аристарха Романова поджидала его охрана во главе с неизменным Дугласом. Хозяин махнул рукой, мол, оставайтесь на месте, и втроем с директором и инженером направились в цех. В большом ангаре на высоте 10 метров на массивных стапелях стояли 2 двигателя, каждый по 50 метров в длину. «При габаритах и массе дредноута таких нужно всего 16 штук», — объяснил инженер. «Каждый заменяет собой 8 штук предыдущей серии и при этом перекрывает по мощности всех сразу. Этого мы добились за счет 2 контуров из селениума, запускаемых в противофазе. При работе вокруг них возникает недавно открытый эффект, который значительно увеличивает мощность и, следовательно, тягу при уменьшении общей массы. Что касается расхода селениума, то мы здесь добились уменьшения затрат на целых 6,5%. Да, на новый двигатель пока уходит по 2 месяца, но в будущем мы планируем довести технологический процесс до 3 недель. Отличные новости, Сергей. По итогам квартала все причастные к изобретению получат хорошую премию», — похвалил его хозяин. Я хочу увидеть, как вы их запускаете, на холостом ходу, разумеется, и останавливаете. Насколько далеко это работает? Управление работает везде, где расположены наши ретрансляторы. Двигатели и проектировались с таким прицелом, чтобы их можно было запускать и выводить из боя корабли даже при потере пилотов. Сейчас покажу. Главный инженер набрал команду на своем планшете, и оба двигателя ожили. В них не было никаких трущихся и крутящихся деталей. Двигатель представлял собой пустотелый цилиндр с небольшими утолщениями по краям. Как уже говорилось, в длину они достигали 50 метров, в диаметре же почти 15. Но при исполинских размерах дредноута были почти незаметны и дело свое делали, разгоняя корабль до четверти скорости света. Хотя для прыжка на маяк или вслепую хватало 15%, двигатели имели запас мощности, что давало большое преимущество в бою. К слову сказать, хваленые двигатели трех китов развивали не больше одного эксаватта и разгоняли корабль максимум до 18% от скорости света. Так вот, этот пустотелый цилиндр генерировал призрачно-голубое свечение внутри своих цилиндров. Материя трансформировалась в совершенно новое состояние и, в свою очередь, создавала силовое поле, способное закинуть материальное тело к черту на куличке. Если кого-то интересовало научное обоснование, то это ни для кого не являлось секретом и было придумано еще на старушке Земле. Даже на том самом первом изобретенном двигателе люди смогли покинуть Солнечную систему. Принцип действия остался прежним, только мощности возросли в миллионы раз. 3 минуты на разогрев, но вы уже видите удаленный запуск. Сейчас я выведу их на 1% мощности. Обычный холостой ход, а потом остановлю. Технология давно отработана. Так вот, что ты задумал, Аристарх? До Семенова наконец дошло. Да, мы парализуем флот Императора и предъявим ультиматум. Те экипажи, что не подчинятся моей воле, будут уничтожены. Остальные смогут выйти из боя. Малой кровью. Подходяще, кивнул Семенов. Давай, Сергей, гаси. «Останавливаю». Главный инженер набрал комбинацию на планшете, посылая команду остановки. В этот момент произошло немыслимое. Оба двигателя взорвались, чего не могло произойти в принципе. Весь огромный ангар в один миг взлетел на воздух. В живых не осталось никого.